Отшумели, пролетели годы. На мирные рельсы. Время маршала Мерецкого после окончания военных действий советских войск с японскими и до официальной капитуляции, конец августа, начало сентября, было заполнено бесконечными разъездами. Маршруты их пролегали в самых разных направлениях, и в Хабаровск, где располагалась ставка маршала Василевского, и на командный пункт фронта, который 28 августа был переведен в район Муданзяня, и в Ворошилов-Уссурийский, базовый город Первого Дальневосточного фронта, и в Харбин, ставший на время своеобразным центром фронтовой военной администрации в Маньчжурии. Приходилось то осматривать трофеи, то участвовать в допросе пленных из числа высших чинов, то принимать парад войск по случаю победы, то встречаться с делегациями трудящихся Советского Приморья и Маньчжурии. Эти разъезды были прелюдией к переходу к новому этапу его жизни и деятельности. Капитуляция Японии подвела черту под Второй мировой войной. Теперь перед страной вставали задачи по восстановлению разрушенного хозяйства. Перевод вооруженных сил на мирные рельсы рождал многие проблемы. Массовое увольнение красноармейцев и командиров из армии и их трудоустройство, строительство городков постоянного базирования, вернувшихся с фронтов войск и многое другое. На базе Первого Дальневосточного фронта к началу октября был образован Приморский военный округ. Он включал в себя территорию Приморского края, без районов к северу от реки Самарги. В его состав входили также войска, находившиеся в Северной Корее и на Квантунском полуострове. Командовать им был оставлен маршал Мерецков. Армии расформировывались. Генерал-полковник Крылов стал заместителем командующего войсками округа. Генерал-полковник, звание присвоено в сентябре 45-го, Захватаев, начальником штаба, генерал-полковник Штыков, членом военного совета, генерал-полковник Чистяков возглавил советские войска в Корее, а генерал-полковник Белобородов на Ляодуне, полуострове на юго-востоке Китая. Характер деятельности Мерецкого менялся. Вместо планирования, разработки боевых операций и руководства их осуществления, он теперь занимался размещением войск и организацией их быта. Полководец превращался в хозяйственника. Приближалась зима, соединения и части должны к ней как следует подготовиться. А еще правительство обязало округ оказывать помощь народному хозяйству Приморского края. Предстояло провести огромный объем работ по строительству высоковольтной линии электропередачи из Владивостока в Ворошилов-Уссурийский, по ремонту и совершенствованию шоссейных дорог, по сооружению различных промышленных объектов. Кириллу Афанасьевичу пришлось много и напряженно заниматься непривычным для него делом. А время бежало, летело. Незаметно среди дел и забот промелькнули сентябрь, октябрь, ноябрь. Потом сменялись годы, один за другим. В заключительной главе своих мемуаров «На службе народу» Мерецков напишет: «Казалось, давно ли мы воевали, а уже повсюду налаживается мирная жизнь. На полях убирают поздний урожай. Люди отстраивают разрушенные смерчем войны жилища. Пепелища зарастают травой, осенний ветер гонит пожухлые листья. Оглядываясь на события, мы отчетливо видим, что былое перескочила в 45-м году через эпохальный рубеж». Конец цитаты. Полтора года командовал Кирилл Афанасьевич Приморским военным округом. Затем по два года Московским и Северным округами. В 1954 году он был назначен начальником высших стрелково-тактических курсов усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел». Через год помощником министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. На Московский военный округ Кирилл Афанасьевич пришел в июле 1947 года, хорошо зная его. Он работал здесь с середины 20-х до начала 30-х годов, начальником мобилизационного отдела штаба, помощником, заместителем начальника штаба, начальником штаба округа. Но это ведь было 15 лет назад. За это время многое изменилось. Была война, она внесла существенные коррективы в положение округа. Значительно расширилась его территория, увеличилось число дислоцированных на ней войск. На Мерецкого, как командующего, теперь, в период начинавшейся холодной войны с Западом, возлагалась серьезнейшая задача по обеспечению надежной обороны Центрального района Советского Союза и его столицы. Потенциальные противники владели атомным оружием, и нужно было быть готовыми к защите от него. Командующий вместе со штабом округа и другими органами управления страны и вооруженных сил прилагали огромные усилия по налаживанию системы гражданской обороны. Приходилось, наряду с боевой и политической подготовкой войск, заниматься строительством убежищ, запасных центров энергообеспечения, водохранилищ, кольцевых дорог. Вместе с тем в этот период в войсках шло освоение новых образцов вооружения, техники, что требовало повышенного внимания. Мерецков работал с большой энергией, хотя силы его, подточенные Испанией, Лубянкой и, конечно же, невероятным напряжением в Великую Отечественную войну, иссякали. И все же труды его приносили плоды, округ преображался. В мае 49 года Кирилла Афанасьевича переводят в Беломорский военный округ, который вскоре был переименован в Северный. И здесь ему было все знакомо, он отлично знал особенности округа. С первых дней занялся укреплением сухопутных границ, имевших протяженность более 1000 километров, установлением тесных контактов с развивавшимся Северным флотом, базировавшейся стратегической авиацией. В СССР появилось ядерное оружие, а соответствующих ракет для его доставки еще не было, поэтому развитию флота и авиации придавалось особое значение. Маршала Мерецкого на севере помнили, уважали, для всех он был непререкаемым авторитетом. Кирилл Афанасьевич все делал для укрепления обороноспособности северных рубежей Родины, повышения боевой готовности войск, а также для их обустройства. Он всячески учитывал суровые условия службы на севере и, по мере возможности, принимал меры к их облегчению. Должность начальника курсов «Выстрел» он занимал недолго, год с небольшим. В 1955 году Мерецков назначается помощником министра обороны СССР по высшим военным учебным заведениям. На этой должности в течение 9 лет он осуществлял руководство подготовкой высококвалифицированных офицерских кадров, добился перевода военных училищ в категорию высших учебных заведений с продлением срока обучения на 1 год. Это позволило успешнее готовить специалистов для работы с новой сложной техникой и оружием. Кроме того, офицер получал одновременно военное и высшее гражданское образование, что давало возможность после увольнения из армии занимать другие должности в соответствии с образованием. Много внимания Мерецков уделял совершенствованию методики обучения, развитию учебной базы, внедрению новейших электронных тренажеров и другим вопросам. Здоровье Кирилла Афанасьевича сдавало. Сказывалось огромное нервное и физическое напряжение. Мерецкого рано начали одолевать болезни, и он был вынужден уйти, как говорят в таких случаях, на заслуженный отдых. Хрущев в своих воспоминаниях писал, что когда он видел Мерецкого в последний раз, это был уже не Мерецков, а его тень. Раньше он был физически крепкий, сильный человек, а теперь он еле ходит, скрипит. Я узнал, что его в очередной раз наградили в связи с 50-летием советских вооруженных сил. Это, конечно, награда по заслугам, но здоровье-то отнял у него Сталин. Конец цитаты. Мерецков с 64 года до конца жизни находился в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, избирался председателем комитета ветеранов войны.